Глава первая, часть вторая. «Не разочаровывай нашу девочку. Вот уж кого она точно не хотела бы видеть, так это барона-монаха. Для молитв у нас есть духовник. Если не будешь хорошо питаться, то в первом же бою сложишь голову. Не думаю, что Кевин-мертвец понравится Гвен больше служителя Господа». «Ты всегда умеешь найти нужные слова», — вздохнул блондин, сдвинувшись с места. «За это качество Винс пожелал сделать меня зятем». Кевин отступил на шаг и ухмыльнулся. «Я уже говорил тебе, что вот это мы еще посмотрим». Ричард рассмеялся. «Ну, наконец-то! Таким ты мне нравишься больше. И, думаю, леди Пембрук тоже». «Ты понимаешь, что я ей нравлюсь?» «Конечно. Она всегда любила играться с песиками». Братья успели хорошо закусить и изрядно выпить, прежде чем по их приказу в каюту пришел сэр Арчибальд. Старший Милтон пригласил распорядителя присесть за стол, разделить трапезу. Сенешаль отказался от угощения. Он не был голоден, в отличие от господ, а от вина у него всегда начиналось несварение и мучили колики. Первым расспросы начал Ричард. «Сэр Арчибальд, я хотел бы узнать, как здоровье леди Бетфорд, как обстоят дела в графстве, и что за секретную миссию вы должны были выполнить в Испании?» Сенешаль рассказал, что происходило в последнее время в замке и окрестностях графства, четко следуя инструкциям Жаклин, умолчать обо всем, что слышала Белошвейке. Мало ли о чем шепчутся слуги. Все это сплошная неправда. Изабель Блэр и так принесла много бед ее мальчику. Она выбрала Дотсона, и бог с ней. Пусть будет счастлива с кузнецом. А графа ждет свадьба с леди Пембрук. Зачем мучить девочку видом наложницы во дворце? Сенешаль мало что понял из того разговора, но на всякий случай наложил запрет на язык произносить ненавистное для леди Бетфорд имя. Он достал из кошеля две ладанки, передавая вместе с ними просьбу Жаклин сыновьям надеть и не снимать обереги, приготовленные старой Тильдой. Леди Бетфорд будет намного спокойнее знать, что милые сердцу дети находятся под надежной защитой. Кевин с Ричардом переглянулись. Сверхопека и некоторые причуды матери казалось им порой переходящей многие границы, но такую заботу не принять невозможно. К тому же о волшебных руках старой кормилицы они знали не понаслышке. Сами не раз испытали на себе силу ее мазей и настоек. Разрезы, полученные в войнах и на турнирах, затягивались на глазах, не оставляя даже рубца на месте ранения. Их отец дожил до почтенных лет тоже во многом благодаря умению старой служанки варить лечебные отвары, дарящие телу молодость. Братья одновременно протянули руки к маленьким мешочкам и надели ладанки на шеи. «А что еще передавала матушка?» Кевин покрутил головой, привыкая к раздражающей коже веревке. «Как долго носить ее подарок?» «Всегда». Сенешаль попеременно смотрел братьям в глаза. «Она просила вас дать слово, что не снимете защиту до возвращения в родовой замок». Граф ответил за обоих. «Хорошо, если от них будет прок. Нам не помешали бы обереги месяцем ранее. Смотришь, сумели бы избежать многих неприятностей». Сэр Арчибальд в очередной раз извинился. «Простите меня, этот проклятый шторм!» Ричард похлопал его по плечу. «Ладно, не извиняйтесь. На все воля Божья. Значит, так оно и должно быть. Живы, здоровы. И за это надо возблагодарить Господа и матушку. Ее молитва нас защищает». Он поднялся из-за стола. «Выйду на палубу, разомну кости». Граф улыбнулся Сенешалю, желая подбодрить, но следующие слова сами сорвались с губ, открывая душу. «Ваш рассказ навлек непонятную тоску. Мне от чего-то стало неспокойно». Корабль, лавируя меж скал, выходил в открытое море. Мелкие буруны разбивались о тяжелый борт. Тюки с шерстью так и не были выгружены. Но сейчас для графа Бетфорд потеря прибыли от непроданного товара была наименьшим злом. Фигура огромного рыцаря, восседавшего на гнедом жеребце, явно выделялась на фоне заходящего за горы оранжевого диска солнца. Он провожал взглядом корабль, покидавший залив под португальским флагом, но тонкое чутье вампира невозможно обмануть. На борту судна находился граф Бетфорд, погоня и поимка которого теперь надолго станет его заданием и головной болью. Ему не хватило какого-то часа, а теперь все может затянуться на долгие месяцы. Деоро оглянулся назад, пытаясь определить, в какой стороне находится его замок, и с тоской прошептал: «Я скоро вернусь, любимая». Изабель стояла на носу судна, всматриваясь в приближающийся берег. Она наблюдала за веселой игрой дельфинов, уже долгое время сопровождавших корабль. Гладкие и скользкие тела серого цвета высоко выпрыгивали из воды, резвясь и играя в искрящихся золотом лучей заходящего солнца в водных бурунах, двумя волнами, расходящихся от носа. Они с легкостью обогнали разрезающий форштевнем водную гладь корабль. Баронесса опиралась на согнутую в локте руку Геона. Брат с восторгом смотрел на морских обитателей. «Гляди, какие быстрые! Даже страшно, что кто-то из них может не успеть отплыть и поранится или погибнет». «Этого не случится». «Почему ты так уверена?» Геон развернулся полубоком, чтобы видеть лицо сестры. «Просто я знаю». Она усмехнулась. «Зверь всегда рассчитывает свою силу». «Ты говоришь сейчас о себе?» «Нет». Покачала Блэр головой, до сих пор с трудом управляя своей новой сущностью. «Именно о звере». «Ты это точно знаешь?» «Да». Она вспомнила, как слаженно работала каждая мышца, каждый мускул, несущийся за врагом волчицы. Ни одного лишнего движения и напрасно растраченной мощи тела. «Это связано с дневным переполохом?» Изабель обернулась к Дотсону и ласково провела рукой по щетинистой обезображенной щеке. «Ты всегда меня хорошо чувствовал. Знал, что для меня лучше. Самый добрый брат». «Если бы ты при этом меня слушала...» Улыбнулся Геон. Вампирша прижалась к груди кузнеца, с радостью ощущая ритмичные удары живого сердца. «Я обязана тебе за то, что до сих пор хожу по земле, и обязательно отплачу добром». «Ты наполняешь меня им всю жизнь». Изабель откинула голову и взглянула в черные глаза. «Я так виновата перед тобой. Но, Геон, как говорит Дерек, Бог обязательно одарит тебя счастьем и любовью». Дотсон-младший чмокнул баронессу в лоб. «Я и раньше-то не пользовался успехом у женщин. Вечно вымазанный сажей кузнец. А уж теперь и подавно». Он горько усмехнулся. «Кому нужен такой урод?» «Тому, кто обязательно разглядит твое большое сердце. И это неправда про раньше. Если бы ты знал, с каким восторгом отзывались о тебе соседские девчонки». Геон рассмеялся, крепко обняв Изабеллу. «И ты все время это скрывала от меня». Она с удовольствием втягивала родной запах. «Конечно, ревность сестры. Разве могли чумазые глупые лохудры подойти моему красавцу-брату?» «Я бы сейчас не отказался от любви одной из них», — чуть слышно прошептал Дотсон. Сердце Белошвейки сдавила тоска. Она хорошо понимала брата и, как и он, мечтала о любви. «Все у тебя будет, поверь мне». Геон захотел сменить больную для обоих тему. Он заметил вдали паруса корабля, направляющегося от берега, и указал на них рукой. «Посмотри, мы спешим в Испанию, а кто-то бежит из нее». Тоска еще сильнее сдавила сердце вампирши. Тревожное предчувствие заполнило грудь. Она всматривалась в квадратные паруса и флаг тяжело осевшего судна. «Это португальцы». «Очень странно. У них, как и у нас, квадратные, а не треугольные паруса, как почти у всех средиземноморцев». Изабель взъерошила черные, как смоль, волосы брата. «Ты за время путешествия стал морским волком?» Улыбалась она, хотя наружу непонятно от чего рвались слезы. «Там кто-то стоит на корме и глядит в нашу сторону. Но даже моего вампирского зрения не хватает рассмотреть, мужчина это или женщина». Геон глядел в мокрые янтарные глаза, не видя в них ничего звериного. Лишь вселенскую боль, тоску потерявшей младенцем матери и огромное желание любить. Он отвел взгляд, не желая расплакаться вместе с сестрой. Мужчины не плачут. «Кстати, о волках. Расскажешь, по какому поводу ты сегодня выла?» Изабель невесело рассмеялась. «А ты мне поверишь?» «Конечно», — кивнул он. «Можешь поведать все, что захочешь». «Ну...» — протянула она, не представляя, как передать ощущение пережитого. «Это долгий рассказ». «У нас достаточно времени. Я внимательно слушаю». Дверь в покое графини распахнулась. По шаркающим шагам Жаклин поняла, что в гости к ней заглянула кормилица. Она поднялась из-за станка для вышивания, направившись к Тильде навстречу, приказав служанке подбросить в камин дров. Старая кормилица постоянно мерзла. Леди Бетфорд тепло улыбнулась, подавая руку для опоры любимой старушки. «Что привело тебя в этот час в мои покои?» Тильда улыбнулась, морщинки лучиками собрались вокруг выцветших глаз. «Принесла благую весть». «Какую?» «Наши мальчики под защитой». Жаклин радостно вздохнула и перекрестилась, чем заслужила неодобрительное покачивание головы колдуньи. «Прости, вечно забываю, что при тебе не следует этого делать». Она усадила кормилицу в свое кресло перед камином и набросилась с вопросами. «Это точно? Сэр Арчибальд давно уже должен был достигнуть берегов Испании. Потому-то мне было так тревожно». Тильда тяжело вздохнула, проговорив. «Не от этого, деточка моя, не от этого». Она указала взглядом на прислугу. «Я сейчас тебе кое-что поведаю, но сначала...» Жаклин приказала служанке оставить их с Тильдой наедине и, проследив, чтобы та плотно закрыла за собой дверь, вернулась к кормилице. «Рассказывай, что там случилось». Взор зеленых глаз выражал крайнее нетерпение. Тильда улыбнулась и показала дочери на второе кресло, которое когда-то занимал граф. «Конечно, милая моя, но сначала присядь. Это будет долгая история».